Книга 4. Глава 1. Ас-рех. Не сотвори себе кумира, не всякого подобия, елика на небеси горе, елика на земле низу, елика в водах и под землею, да не послужиши, да не поклонишася им. Народ же российский, сотвори к себе кумира в царе своем нечестивом Павле Гольштинском, и же вошед на престол мономахов путем беззакония, уморив братьев своих и тем уподобиекся окаянному Каину. И многие скверный сей царь-бесоделатель во мнозе лета своего царения, при восшествии на престол повесил он Муравьева апостола, и же безо народ и правду. Во молитвословиях приказывает нечестивый царь имя свое печатать буквами крупными, мое же имя возле его изображено печатаю мелкою. Судьи его лихоимцы, чиновники-грабители, народ отдан им и содержится им царем противно закону моему в крепости у дворян. Он же сам, яко фараон, потешается токмо наборами рекрутскими да поборами денежными, да потешными полчищами своими именуемыми гвардия. Видение старца Кондратия. Протяжный вой фабричного гудка пробился сквозь стену, отогнав остатки сна. Я разлепил глаза. Гудок длинный, стало быть, 5 часов. Самое оно – выползать, умываться, перехватить какой еды и вперед крепить мир трудом. «Падла!» – выдохнул Метелька, переворачиваясь на другой бок. Тощую подушку он прижал к уху, но это зря, не поможет. Стены тут тонкие, едва ли не картонные, а гудит так, что до костей пробирает. Захочешь – не проспишь. «Вылезай!» – я нашарил ботинки. Пол, само собой, леденющий, стены не лучше, стекла вон изморосью покрылись, причем изнутри. Стало быть, хозяйка опять на дровах экономит. Или это высквозило так? Весна на дворе, а за окном снега лежат, серые, грязные, поизносившиеся. И днем, когда солнышко выкатывается, снега начинают таять. Ручейки воды пробивают себе путь к ржавым кирпичным стенам окрестных домов и питают этот самый кирпич и без того рыхлый, пористый, будто из ваты сделанный. Оттого внутри домов становится еще более сыро, хотя недавно мне казалось, что это невозможно. «Еще как возможно!» «Давай, давай!» Я дернул Метельку за ногу, содравший носок. «А то потом опять пожрать не успеешь, и всю смену ныть будешь, что голодный!» Вода в ведре подернулась хрустящей курочкой. «Штуп!» Ледяное прикосновение пробудило и заставило отряхнуться. Рядом, фырча и матерясь, умывался Метелька. А рядом, грохоча и охая, вздыхая и пришепетывая молитву, копошилась старуха. Я слышал и шаги ее, и хлопанье двери, и ворчание. Надеюсь, самовар поставила не как обычно. «Съеду. Вот как пить дать съеду. И работает он нахрен, пошлю и революцию. Изобрету чего-нибудь этакого время опережающего. Продам и, позабывши обо всем, буду жить, поживать да добра наживать». За окном еще муть, солнце и не проклюнулось даже. А еще вон туманы, то ли сами по себе, то ли дым от заводских труб снова уперся в небесную твердь, да с нее уже потек на земь. Тут хрен поймешь. Но сегодня туман хоть не желтый, все хлеб. Нет, уходить отсюда надо бы. Еще месяц и другой, и убираться, то никакого здоровья не хватит. Чтоб... Самовар был едва теплым, и старуха на мой вопрос только недовольно поджала узкие губы. В глазах ее читалось глухое раздражение. Ишь, какие переборчивые! Другие бы радовались, что чаем поют, а мы вон жалуемся. Зато хлеб напластало тоненько-тоненько. Куски вон аж светятся, маслом едва ль по краю мазнуло. «И все», — нахмурился я, — «квартиру точно менять придется. Хотя на что ты ее поменяешь?» «Продукты нынче дороги стали!» Старуха поджимает тонкие губенки, и глаза ее, едва различимые в потьмах, свечи она тоже экономит, обходясь лучиной, стали особенно злые. «Не накупишься?» «Ну да, а то, что в доме по вечерам копченым пахнет, это так, совпадение. Или вон, не знаю, что она в своем закутке от гаражного ширма колбасы прячет до банки с вареньями. Может, я бы и стерпел, но холод. И нам 12 часов пахать, что характерно, без перекуров и прочих глупостей. А потому я молча поднялся и, одернув ширму, наклонился. «Что творишь? Что творишь?» Заверещала старуха, замахала руками, засуетилась, впрочем, не рискуя ударить. Так грозила сухонькими кулаками и повизгивала. «Поставь! Не твое!» «Мое!» Я вытащил и колбасу, и варенье, и Метелька, хмыкнув, принялся пластать высохшую до деревянной твердости палку на ломти. «Я тебе платил?» «Платил. За комнату и за стол. Ты обещала, что будет тепло». «Мне тепло!» Старуха выпятила губу. «Ну да. Она ж 5 юбок напялила, 3 кофты и ноги тряпками обернула, а спит под пуховым одеялом, которое раза в 2 толще наших с Метелькой вместе взятых». «А мне нет!» – рявкнул я и пригрозил. «Съедем!» «И куда?» Не испугалась. Подошла бочком, так и высунув ручонку из складок кофт до шара и цапнула сразу 3 куска. Один в рот, остальные в рукава. В рукавах этих, как я успел понять, много чего хранилось. Сушки и сухари, окаменевшие пряники, анисовые карамельки и мятые, раскрошенные почти сигареты. Курила старуха много, и дым дешевого табака пропитал что ее одежды, что ее саму. «Куда-нибудь». «Ага, кто могла, я там комнату сдаст». Она налила себе чаю, разбавив не единожды запаренную заварку теплой водой. «Это я жалостливая». «Как же жалостливая». «Пустила, не побоялась, комнату дала». «Скорее угол. Комната у старухи у самой была одна, хоть и довольно большая по местным меркам, и особо важно крайняя. Расположенная в дальнем конце узкого кирпичного дома, подозреваю, в прежние времена служившего конюшней, комната эта имела отдельный вход, а тот, что в общий коридор выводил, еще супруг старухи, когда живой был, заложил кирпичом, а старуха и шкаф придвинула, развернула так, чтоб образовался закуток, куда влезли 2 кровати. Между шкафом и стеной протянула веревку, на которой повисло старое покрывало. Себе старуха оставила место у единственного окна. Добрая. Как же, скорее уж боязливая, а еще экономная. Вот и теперь из 3 лучинок одну оставила, мол, и без того хватит. Как она сказала, свой рот и в темноте не потеряешь, а остальное от лукавого. Стол вытянули на середину комнаты. Массивный он с возрастом верно мог поспорить с хозяйкой этой комнатушки – впрочем, как и остальная мебель. Нам с Метелькой дозволено было использовать целых 2 полки в шкафу, а еще ящики под кроватями. Но и полки, и ящики с трухой периодически обследовались, причем факт сей она нисколько не скрывала. «Еще сховаете чего не того», — сказала она, когда я в первый раз претензии предъявил. «Революционеры!» Это слово она произнесла с немалым удовольствием. Чай мы допивали в тишине. Старуха спешно жевала или прятала колбасу, поглядывая на нас с Метелькой недобро, но ругаться не ругалась. Знала, что и ей с нами повезло. Другой бы кто за такие шутки в ухо бы дал, не поглядевши на возраст. А мы вот старость уважаем. И пить не пьем, и во хмелю не буяним. Золото, а не квартиранты. Я поднял воротник старого тулупа, который затянул куском веревки. Метелька подавил зевок. Рано еще. Небо бледнело. Улицы пока оставались пустынны. До завода всего ничего. Вот оттягивают до последнего. Пошли, а то опять в толпе маяц. Сапог проломил тонкую слюдяную корку. По ночам еще прилично подбораживало, но к обеду распогодится. А там уже и до лета рукой подать. Воздух вонял серой гнилью, тухлой водой, что собиралась в канавах. Со снегом сходили и нечистоты, которых тут было во множестве. Петербург, мать вашу, культурная столица. В мире здешнем, в принципе, столица. Куда мы ехали? Ехали и вот приехали. Встречай, родимая. Добирались долго. Сперва Еремей полз какими-то проселочными дорогами, петляя, что заяц, где-то там, близ села, название которого в памяти моей не сохранилось, мы заприметили стоявшую в отдалении церквушку, где и выгрузили иконы, ну и спящую девицу тоже. Самую церковь занесли и одеялом укрыли. Ну-то, может, до заутренней всего ничего оставалось, но с одеялом надежней. Мишка все порывался сказать, что так не можно, что это опасно и надобно передать несчастную в заботливые руки родителей. Но на вопрос, как это сделать, чтоб самим не засветиться, ответить не сумел. «Как-нибудь и выживет», — сказал я ему. «Мы и так ее спасли». Потом были другие дороги и другие деревни, и чем дальше от границы, тем больше их становилось. Где-то там, близ очередной, бросили машину, добравшись до станции пешком, и уже в поезде, в тряском вагоне третьего класса, я поверил, вырвались. Нет, что искать будут, это, конечно, факт, но потом. И пусть ищут, пусть хоть обыщутся, но передышку мы получили». Трястись пришлось долго, несколько пересадок. Вагоны, отличавшиеся друг от друга разве что степенью изношенности, люди, которые тоже казались одинаковыми, и мы в своей разношерстности как-то легко вписались в общий хаос. А потом вот Петербург. Почему-то я ждал, что город будет похож на тот, оставленный в прошлой моей жизни. Зря. Двухэтажная... Какое-то странное, на мой взгляд, строение Приморского вокзала поднималось над окрестными одноэтажными домами, половину из которых и домами назвать было сложно. Потемневшие доски, какая-то бесконечная змея крыш, перетекавших из одной в другую, рев скотины, ругань, вонь. Редкая чистая публика спешила удалиться, мимо сновали грузчики и пассажиры из тех, что попроще, тащили тюки и целые тележки, груженные доверху, и понад этим бедламом висел туман из дыма, смога и сизого рыхлого тумана. «Там он!» — Еремей огляделся. «Фабрики. Если на них идти, то и жилье надо бы искать поблизу». «Вот ты нашли». Я похлопал себя по плечам, разгоняя заледеневшую кровь. «Ничего, смена начнется и взбодримся». Меж тем на улице прибавлялось народу. Спешили мастера, которым положено было являться раньше, и те, кто, как и мы, не хотел попасть в толпу. Там-то потом поди-ка докажи, что не опоздал, а на проходной вновь затор стучился. «Эй!» — нам помахали с другой стороны улицы. «Доброго утра!» Филимон радостно ощерился и сплюнул через свежую дыру. «Зуб выдрал?» – поинтересовался я. «Ага, сам!» – с гордостью произнес он. Зубов у Филимона оставалось едва ли половина от положенных природой, да и те желтые, покрытые плотной коркой то ли налета, то ли зубного камня. «Чистить начни!» «Скажешь тоже!» Филимон сунул руки в карман и произнес с убежденностью. «Не поможет, а порошок в лавке дорогущий!» «В лавке все дорогущее!» — Метелька подавил зевок. «А у нас старуха опять на дровах экономит, и чай еле теплый, колбасу спрятала!» Филимон пожал плечами. «Жадная она! Я тебе сразу говорил, давай к нам!» Это в комнату, в которой жили 14 человек, причем комната была мало больше старухиной, и кровати стояли тесно рядами, между ними натянули веревки, а на них повесили старые простыни. «И деньгу сбережешь, вон, с Шушером перекинуться. Он и еще Шило во вторую работают, а вы в первую. Посменно можно спать. И сколько вы струхи платите? А тут за кровать рубль в месяц выйдет». Ну да, с его точки зрения изряднейшая экономия. «Еще пару в артель кинешь. У нас ничего, мужики, честные». На проходной собиралась толпа. В нос шибануло ядреной смесью запахов, кислой капусты, немытых тел, дымов, сажи и химии. А по постным дням так... Филимон продолжал расхваливать экономность и выгоды артельной жизни, но я уже не слушал. Во внутреннем дворе было лютно и суетно. Здесь уже запах химикалий, земли и силы почти перебивал вонь дерьма, доносившуюся от ретиратников. Небось, опять того и гляди переполнится... «А, появились аглоеды, мать вашу!» Мастер вывалился наружу, придерживая одной рукой портки, другой фляжку, которую верно пытался в портки скрыть, она вон не давалась. «Чего вылупились?» Он был уже пьян. Или скорее следовало сказать, что пребывал в обычном своем состоянии. За все время работы трезвым моего и не видели. Но так-то, по общему признанию, Митрич был мужиком справным. Меру в пяти и знал. Матюкаться матюкался, однако рук без повода не распускал. Ну и штрафы выписывал исключительно по делу, закрывая глаза на огрехи мелкие и в целом работе фабрики не мешающие. В общем, золото, а не человек. «Идите!» Он подтянул портки и закашлялся. Я уловил тонкий аромат лилии, который стал уже настолько привычным, что я к нему даже и претерпелся. Да и то запах появился и исчез. Что до красных пятен на руке, то ладонь Митрич поспешно вытер штаны и махнул, а мы... Мы пошли. Чахоткой тут никого не удивишь. И не только ею. Лишь тьма, крутанувшись, подхватила пару чернильных пятен, что выползли на запах крови, и заурчала довольно. «Охота?» — раздался в голове шелестящий голос. Я кивнул, подумавши, что хоть кто-то ходит сюда